Подражатели. Пекло, и берег был высок. С подплывшей лодки цепь упала змеей гремучую в песок, гремучей ржавчиной в купаву. И вышли двое. Под обрыв хотелось крикнуть им: «Простите, но бросьтесь, будьте так добры, не врозь, так в реку, как хотите. Вы верны лучшим образцам, конечно, ищущий обрящет, но бросьте лодкою брецать, в траве терзается образчик».